Успех Джо как оратора возрастал. Он обладал здоровыми легкими, абсолютной уверенностью в себе и медной глоткой. Он оглушал толпу. Он был настоящий мужчина. Он провозглашал громкие лозунги. Во всех концах города появились громадные плакаты. «Долой праздность, болезнь, нужду и преступление! Да здравствует закон, порядок, спорт и британская конституция! Голосуйте за Джо Гоулина!» Джо был оплотом морали. Но, разумеется, вместе с тем и человек простой, свой человек, молодчина одним словом. На первом же собрании в школе на Нью-Беттель-стрит, после того, как он уговаривал слушателей поддержать британский флаг, он, лукаво улыбаясь, заключил: «И на ближайших скачках в Госфорд-парке поставьте все, что имеете до последней рубахи, на радио». Радио была его собственная лошадь. При этом совете весь зал загудел. Часто также его гордость человека влиятельного и богатого уступала место богобоязненному смирению. «Я такой же рабочий, как и вы, товарищи!» — кричал он. «И я тоже не родился в сорочке. Воспитывали меня строго, как полагается. Я сам проложил себе дорогу, и моя цель — дать каждому из вас возможность сделать то же самое». Но главным козырем Джо, козырем, который он никогда открыто не пускал в ход, а ловко скрывал в рукаве, было то, что в его власти дать людям работу. Хоть он и был простой человек, свой брат рабочий, знавший ту же нужду, что и они, все же он был хозяин. Все это шумное бахвальство и вранье имело целью выставить его благодетелем, который восстановил разрушенный Нептун и теперь обещал дать честную работу всем, всем решительно, разумеется, после выборов. Компания велась им энергично и с большой помпой. Ремедж, который некогда наградил юного Джо пинком в зад за кражу свиного пузыря, теперь был его усерднейшим прихвостнем. По приказанию Ремиджа преподобный Лоу произнес пламенную проповедь с кафедры на Нью-Беттель-стрит, доказывая преимущество законности и порядка, восхваляя мистера Джозефа Гоулина и грозя вечным пребыванием во тьме кромешной тем, кто осмелится голосовать за Фенвика. Коннолли на своем газовом заводе открыто заявлял, что каждый, кто не поддержит Гоулина, красная сволочь и будет немедленно уволен. Тайнкаслская пресса единодушно стояла за Джо. Джим Моусон, загадочно скрываясь на заднем плане, пускал в ход различные тайные пружины во имя высокой общественной задачи. Ежедневно с Ресфордского завода прилетали два самолета и кувыркались над Слискейлом, рекламируя Джо. В ясные дни пускалась даже в ход реклама в воздухе из букв, образуемых полосками дыма от самолета. Деньги действовали многими окольными путями. Какие-то чужие люди появлялись в Слискейле. Они не упускали случая затесаться в толпу рабочих, собирали людей на углах, ставили угощение в привете. А что до обещаний, так на них Джо не скупился. Дэвид видел, какие силы направлены против него, и сражался с отчаянной отвагой. Но как ничтожно было его оружие против арсенала Джо. Куда бы Дэвид ни повернулся, он чувствовал, что его сдавливали предательские тиски, мешая действовать. Не щадя себя, он удваивал старания, пускал в ход все свои силы, всю закалку, весь опыт политического деятеля. Но чем энергичнее он боролся, тем искуснее Джо парировал и наносил удары. Перекрестные вопросы, которыми с самого начала перебивались речи Дэвида, теперь стали просто беспощадны. С обычными помехами он умел справляться и даже часто обращал их себе на пользу. Но эта травля была чем-то из ряда вон выходящим. Она велась с шайкой тайнкаслских хулиганов, которые появлялись на каждом митинге под предводительством Пита Беннона, бывшего боксера среднего веса Сверфи Мальмо, всегда готового полезть в драку. Открытые сражения происходили редко. Как правило, все уличные митинги, на которых выступал Дэвис, прерывались дикими скандалами. Вилсон в ярости обращался в полицию, требуя охраны от хулиганов, но его протесты выслушивались весьма апатично. «Это нас не касается», — нагло заявил ему Роддем. «Этот Беннон к нам никакого отношения не имеет. Ваши оборванцы-распорядители сами могут наводить порядок». Честная кампания продолжалась, избирая теперь уже более щекотливые пути. В следующий вторник утром Дэвид по дороге в штаб избирательной комиссии увидел в конце переулка Лам-Лейн грубо намалеванную на белой стене надпись «Спросите Фенвика насчет его жены». Дэвид побледнел и сделал шаг вперед, словно порываясь стереть эту недостойную надпись. Нет, бесполезно, совершенно бесполезно. Надпись кричала на весь город, на каждой сколько-нибудь заметной стене, на каждом выступе дома, даже на запасных железнодорожных путях, лезли в глаза эти грубые слова, на которые ничего нельзя было ответить. В каком-то дурмане муки и ужаса Дэвид прошел Лам-стрит и вошел в помещение комитета. Вилсон и Гарри Огль ожидали его. Оба видели надпись. Огль от негодования переменился в лице. «Нет, это уж слишком, Дэвид!» — простонал он. «Это слишком гнусно! Мы должны пойти к нему, заявить протест!» «Он будет отрицать свое участие», — возразил Дэвид металлическим голосом. «Ему ничто не доставит такого удовольствия, как то, что мы придем к нему жаловаться». «Ну тогда, клянусь Богом, мы сами сумеем за себя постоять», — сказал Гарри запальчиво. «У меня найдется, что сказать о нем, когда я буду выступать за тебя сегодня вечером на снуке». «Не надо, Гарри», — покачал головой Дэвид с внезапной решимостью. «Я не хочу ничего делать из мести». В последнее время это организованное преследование не вызывало в нем ни гнева, ни ненависти, лишь усиленную душевную работу. В этой внутренней работе он видел подлинное оправдание жизни человека, независимо от его верований, чистота побуждений. Вот единственные мерила для оценки людей. Остальное не имеет значения. И острое сознание своей цели не оставляло места злобе или ненависти. Но Гарри Огль чувствовал иначе. Гарри пылал негодованием. Его простая душа требовала честности в борьбе, или, по крайней мере, простой справедливости, меры за меру. И в этот же вечер, в 8 часов, на снуке, когда он один проводил под открытым небом собрание сторонников Дэвида, Гарри, не выдержав, стал критиковать тактику Джо. Дэвид в это время был в конце Хедли-Рот, в новом квартале шахтеров, и домой приехал поздно. Ночь была темная и ветреная. Несколько раз какой-нибудь звук снаружи заставлял Дэвида поднимать голову и настораживаться, так как он ожидал, что Гарри забежит, чтобы рассказать, как прошел митинг на снуке. В 10 часов он встал и пошел запирать входную дверь. И тогда только в переднюю ввалился Гарри с бледным окровавленным лицом в полуобморочном состоянии. Из глубокой раны над глазом обильно лилась кровь. лежа навзничь на кушетке с холодным компрессом на зияющей ране, пока посланный Дэвидом Джо Кинч мчался за доктором Скоттом, Гарри рассказывал прерывающимся голосом. «Когда мы шли обратно через Снук, они напали на нас, Дэви, Беннон и его хулиганы. Я обмолвился на митинге словечком насчет того, что Гоулин эксплуатирует своих рабочих и что он занимается изготовлением военных самолетов и снарядов. Я бы сумел им дать отпор, но у одного из них был обломок свинцовой трубы». Гарри слабо усмехнулся и лишился чувств. Гарри наложили на голове 10 швов, отвезли домой и уложили в постель. Джо, разумеется, пылал праведным гневом. Возможно ли, чтобы такие вещи происходили на британской земле? С трибуны муниципалитета он громил красных дьяволов, этих большевиков, которые доходят даже до того, что нападают на собственных вождей. Он посылал Гарри Оглю выражение соболезнования. Трогательная заботливость Джо усиленно рекламировалась. Его наиболее великодушные тирады дословно приводились в газетах. Словом, случай этот был Джо весьма на руку. Между тем, для Дэвида утрата поддержки Гарри была серьезным ударом. Гарри, человек уважаемый, пользовался доверием в кругу осторожных обывателей Слискейла, а теперь люди пожилые, обманутые слухами и немного устрашенные, перестали посещать собрания, созываемые Дэвидом. К тому же то был момент, когда охвативший всю страну порыв истерической враждебности к лейбористам достиг кульминационной точки. В народе сеяли панику, исступленно предсказывая финансовый кризис. Рабочий, которому платили пачками ничего не стоящих бумажек, в отчаянной погоне за куском хлеба рисовал себе безумные картины. Люди были далеки от того, чтобы считать нависшую над ними катастрофу следствием существующей экономической системы, и все сваливали на лейбористов. «Не дадим забрать наши деньги!» — был всеобщий клич. «Спасение в деньгах! Сохранить наши деньги во что бы то ни стало! Сберечь их, эти священные деньги! Деньги!» С почти нечеловеческим упорством Дэвид ринулся в последнюю борьбу. 26 октября он объезжал город на старой грузовой машине, помнивший еще его первый успех. Весь день он провел на воздухе, время от времени съедая что-нибудь на скорую руку. Он произносил речи до тех пор, пока почти не лишился голоса. В 11 часов, по окончании митинга, при смоляных факелах перед клубом шахтеров, он возвратился домой на Лам-Лейн и в полном изнеможении бросился на кровать. Уснул сразу. На следующий день предстояли выборы. Первые известия говорили, что подача голосов идет медленно. Все утро до полудня Дэвид оставался дома. Он сделал, что было в его силах. Сейчас он ничего уже сделать не мог. Он сознательно не хотел думать о результатах, предугадывать тот приговор, который вынесет ему его собственный класс. Но в глубине его души надежда боролась со страхом. В Слискейле всегда обеспечена победа его партии, этому оплоту горняков. Рабочие знают, что он, Дэвид, всегда стоял за них. Не его вина, что он потерпел неудачу. Несомненно, они снова дадут ему возможность работать и бороться за них в дальнейшем. Он не закрывал глаза на преимущества Гоулина, на стратегические выгоды его положения как владельца Нептуна. Он понимал, что бессовестные приемы Джо должны были расколоть объединенную массу рабочих, бросить тень сомнения и подозрения на репутацию его соперника. При воспоминании о гнусном намеке на Дженни, повредившем ему больше, чем все клеветнические выпады Джо, у Дэвида сжалось сердце. На миг представилась ему Дженни в гробу, и он ощутил прилив жалости и тоски по ней, старое знакомое чувство, теперь еще более сильное и прочное. Всей душой он жаждал победы, доказательства, что в людях добро торжествует над злом. Его обвиняли в том, что он проповедует революцию. Но единственный переворот, которого он желал, был переворот в человеке. Переход от низости, жестокости, себелюбия к верности и благородству, на который способно человеческое сердце. Без этого всякий другой переворот бесполезен. Около 6 часов Дэвид отправился навестить Гарри Огля и, медленно проходя по Каупин-стрит, заметил издали человека, шедшего ему навстречу по Фрихолд-стрит. Это был Артур Баррес. Когда они сошлись, Дэвид устремил глаза в пространство, решив, что Артур, может быть, не захочет его узнать. Но Артур остановился. «Я ходил голосовать за вас», — сказал он отрывисто. Голос его звучал невыразительно, сухо. Лицо изжелто-бледное временами подергивалось. От него несло спиртом. «Очень вам признателен, Артур», — ответил Дэвид. Оба постояли молча. «Я днем был занят внизу в шахте, но когда поднялся наверх, вдруг вспомнил, что сегодня выборы». В глазах Дэвида светились жалость и волнение. Он сказал смущенно: «Я никак не мог рассчитывать на вашу поддержку, Артур». «Отчего же?» — возразил Артур. «Я теперь никто. Ни красный и ни голубой. Никакой». И с неожиданной горечью добавил: «Да и какое это имеет значение?» Голубой — цвет консервативной партии Тори. Примечание редакции. Новая пауза, во время которой только что произнесенные слова, казалось, дошли до сознания Артура. Он беспомощно поглядел на Дэвида. «Странно, не правда ли, кончить так, как я?» — сказал он, равнодушно кивнул, отвернулся и пошел дальше. Дэвид продолжал свой путь к дому Огля, глубоко взволнованный и расстроенный этой встречей, во время которой так немного было сказано и так много подразумевалось. Эта встреча была как бы предостережением, напоминанием о том, как ужасно может быть поражение. Мечты Артура были разбиты. Он вышел из жизни, стушевался. И каждая жилка в нем вопила: «Я довольно страдал, не хочу больше страдать». Битва кончилась, огонь догорал. С этими мыслями Дэвид, вздохнув, вошел в домик Гарри. Он провел вечер с Гарри, который чувствовал себя значительно лучше и был в отличном настроении. Хотя мысли обоих были заняты выборами, они мало говорили о них. Впрочем, Гарри со своей обычной мягкой серьезностью предсказывал победу. Ничего иного он себе и представить не мог. После ужина они чуть не до 11 часов играли в криббидж. Гарри был большим любителем этой игры. Но глаза Дэвида все время невольно обращались к часам. Теперь, когда скоро должен был стать известен результат, он испытывал нестерпимое напряжение. Дважды он заговаривал о том, что ему пора идти, что подсчет в муниципалитете уже должно быть начался. Но Огль, вероятно, понимая беспокойство Дэвида, настаивал, чтобы он еще посидел немного. Результаты будут оглашены не раньше 2 часов ночи. А до тех пор здесь к его услугам и огонь в камине, и уютное кресло. И Дэвид покорился, обуздав свое нетерпение. но в самом начале второго он, наконец, поднялся. Перед уходом Гарри пожал ему руку. «Так как я не могу быть там, то хочу сейчас тебя поздравить. Обидно, что я не увижу физиономии Гоулина в ту минуту, когда он узнает, что ты его победил».